«Я что, с призраком сражаюсь?» — крикнул весь побелевший парень. Его сердце от страха гулко билось в груди и, казалось, готово было выпрыгнуть оттуда. «Призрак, да ты, я смотрю, от страха совсем связь с реальностью потерял», Усопт-кун. Вздрогнув от прозвучавшей речи, Усопт быстро развернулся на звук и наконец увидел цель. Курахадал восседал на самом роскошном диване холла, при этом в руке он держал бокал с красной жидкостью, коим и отсалютовал Усопку, когда тот развернулся. От осознания того, что за красная жидкость может плескаться в бокале душегуба Усопа, подкосились ноги, а покачнувшийся в глазах мир заволокла тьма. «Эки он впечатлительный!» С презрением к трусу проговорил я, пригубив отличное вино из запасов Гая, за которым успел сбегать, пока длинноносый крутил башкой в моих поисках. Посмотрев на грохнувшееся в обморок тело и покачал головой. «Интересно, до чего такого додумался этот трусишка, чтобы, увидев меня, упасть в обморок?» Посмотрев на наполовину осушенный бокал с красным вином, я, кажется, начал догадываться о последних мыслях трусишки. «Он что, подумал, что я кровь здесь хлыщу? Может, ну его нахрен? Талант к стрельбе — это, конечно, хорошо, но вот из-за трусости носатый в пылу сражения может очень сильно подставить меня. Зачем мне такой ненадежный персонаж на корабле? Уж лучше взять Зара или Саджи, ну или обоих. Зара в будущем станет отличным мечником». Правда, с ориентацией в пространстве он не сильно дружит, но этот небольшой недостаток рубится огромными плюсами в виде силы и надежности, такой как Зара не придаст. Санджи выглядит на фоне Зара поскромнее, да и с надежностью у него похуже, ибо Санджи является первостатейным бабником, что готов упасть у ног каждой красивой женщины. А если моим врагом будет эта красивая женщина, абсолютно неизвестно, что перемкнет в голове у этого горе бабника. Но даже по сравнению с Санджи, Усоп смотрится плохо и ненадежно. В этот момент я услышал за спиной сдавленный вскрик. «Вы убил ли его?» Я повернулся и увидел бледного Мэри в компании с одетой в охотничий костюм Каи. Костюм состоял из серых брюк из парусины и такой же серой куртки из кожи неизвестного мне зверя. «Не беспокойся, Мэри, Усоп жив, он просто потерял сознание», — с равнодушием в голосе сказала Кая. «А откуда вы об этом знаете, госпожа Кая? Мы ведь только пришли. А Усоп-сан живым не выглядит, он же весь посерел», — с паникой и заиканием в голосе пищал Мэри. «С тем, что Усоп хорошо изображает труп, я про себя согласился. Кожа парня сейчас имела серый оттенок, а грудь едва вздымалась при дыхании. И если не присматриваться, то кажется, будто парень не дышит. Хватит этой бесполезной паники, Мэри, он жив. Просто от страха потерял сознание, я чувствую это. И я не раз говорила тебе о своей способности ощущать других людей на расстоянии, но ты мне не верил», — с раздражением и не таким равнодушием на лице, как прежде, сказала она. «Но, госпожа Кая, я никогда не слышал о способности чувствовать других людей на расстоянии, поэтому и не верил вам, да и сейчас не верю». Волнение за госпожу и уверенность в своей правоте так и распирали Мэри. Кая уже набрала воздуха в грудь для продолжения спора, начавшегося, похоже, еще в ее комнате. Я поспешил вмешаться в этот спор. «Кая, успокойся. В том, что твой дворецкий не верит в твою непонятную для его разума силу, нет ничего удивительного. Ну чего говорить, даже я был удивлен, когда понял, чем она владеет. В Истблю даже в дьявольские фрукты то не верит, хотя слухи о том или ином пирате, съевшем фрукт, курсируют от острова к острову. А о обладателях воли в этом море и не слыхали никогда. Точнее, двое сильнейших обладателей всех видов воли как раз вышли из данного моря, но это я говорить вслух не стал». Мэри же от моих слов только сильнее сжал челюсть, показывая, что не верит ни мне, ни своей госпоже. «Ну что взять с провинциала, да и откровенно плевать, верит мне этот баран или нет». С раздражением отметил, как задергалось тело Усопа, и с криком оно приняло сидячее положение и начало испуганно водить носом по комнате. Мне же пришла в голову гениальная, на мой взгляд, идея, как поиздеваться над длинноносым. «О, Усоп-кун, ты наконец очнулся!» Парень вперился в меня испуганным взглядом. Я, встав с дивана, и начал приближаться к нему, держа недопитый стакан в своей руке. «На вот, хлебни крови Гая, она так бодрит». С этими словами протягиваю Усопу бокал с вином. Длинноносый уставился на бокал затравленным взглядом, а, осознав сказанные мной слова, снова посерел и, закатив глаза, грохнулся в обморок. Мое настроение от сделанной гадости повысилось, и я, допив залпом вино, положил стакан на грудь Усопа. «Кровь Гая? Серьезно?» — с какими-то непонятными нотками в голосе хмыкнула Кая. «Это обычное вино, но парень оказался настолько впечатлительным и трусливым, что у меня не хватило духу не поиздеваться над ним», — с улыбкой ответил я и добавил: «Кстати, Трус он, возможно, первостатейный, но у него хватило мужества броситься спасать тебя, зная, что я уже перебил охрану. Кстати, да, ведь побежал же он спасать Каю, после рассказов слуг в деревне. Возможно, он не так безнадежен, как я думаю, если его хорошенько натренировать, возможно, он избавится от своих страхов. Как эта мысль мне сразу в голову не пришла, не знаю, что там в деревне наплели испуганные слуги, но единственный, кто сюда пришел после их рассказов, это Усоп. Значит, недобровольным юнгой на моем корабле длинноносому быть и точка. Поворачиваюсь к двум моим зрителям и вижу разную картину. Мэри смотрит на меня с явным осуждением за мою выходку с несуществующей кровью. А вот Кая смотрела на Усопа с полным равнодушием. Походу, прирежь я парня, и она бы и бровью не повела. Чего-то меня начинает напрягать ее равнодушие. Нужно поинтересоваться, чего она хочет от жизни. Кстати, Кая, забыл спросить в прошлый раз, что ты хочешь получить от путешествия на моем корабле. Чего я хочу? Похоже, она даже удивилась данному вопросу, но быстро справилась с удивлением. Я хочу стать хорошим доктором, а для этого нужны пациенты и желательно разнообразные. Пираты постоянно участвуют в сражениях, поэтому пациентов у меня будет много. Я надеюсь, мне будет позволено проводить над ними свои эксперименты, спросила она. Я же начал опасаться, а не создам ли я второго доктора Хакбака, только в юбке? Тот тоже любитель ставить опыты на живых и мертвых, и потом сшивать из разных кусков тела, которые потом поднимает Гиккамория своим фруктом. Ладно, время покажет, в кого она вырастет. Мэри от моей речи и ответа Кай немного подвис, а после разразился целой речью о недопущении плавания его юной госпожи с висельниками и насильниками. Что данное действо произойдет только через его труп, в речи присутствовали мольбы, небольшие угрозы в мой адрес, я все-таки стоял рядом. И снова мольбы с воззванием к здравому смыслу Кай. Девочка слушала речь дворецкого с равнодушием, и когда у Мэри пересохло горло от непрерывного бубнежа и он закашлялся, она ответила: «Мое отплытие уже дело решенное, и не тебе указывать, что мне делать». С холодом северного ветра в голосе отчитала она своего слугу. «Ах да, капитан Кура, когда отправляемся?» А вот теперь в ступор впал я. Я проснулся сегодня и решил совершить глупость, которая переросла в бойню, даже не подумал позвонить Джанго и уточнить, где они находятся. Блин, я тут высмеиваю планы Кура, а получается так, что Кура явно умнее меня был. Быстро выхватив улитку из кармана, набрал номер, после недолгого ожидания мне ответили. Джанго на связи, с кем имею честь говорить? Улитка изобразила тупое лицо моего старпома, а у меня все вскипело внутри. Кто этому полудурку может звонить, кроме меня, такого же полудурка, как оказалось? Джанго практически прорычал в трубку: «Где вы находитесь и сколько мне осталось ждать?» «Капитан Кура». Улитка с тупой рожей начала обильно потеть. «Мы находимся на половине пути и к островам Гикка прибудем не раньше завтрашнего вечера», — пролепетал Джанго, а Кая теперь смотрела на меня странным взглядом. Похоже, она уже выставила мне диагноз «клинический идиотизм». Пометка: «Возможно, заразен». Ну или я просто накручиваю себя. «Джанго, корабль ночью на якорь не ставить, подели команду на две смены и поставь за штурвал самого умного дебила, который знает, как пользоваться компасом. Сам иди отсыпайся, потому что ночью корабль поведшь ты». И почему я раньше до этого не додумался? А ну да, идиотизм головного мозга — болезнь страшная и современной наукой признана неизлечимой. «Джанго, ты понял приказ?» Рожа улитки передала все удивление моего тупого старпома. «Конечно, капитан Кура, я так и сделаю». И прежде чем Джанго положил трубку, я услышал страшный в своей сути крик этого клоуна: «Буччи, приведи сюда Ганса». Он вроде интересовался, куда показывает стрелка компаса. Из трубки больше звуков не доносилось, а я начал подозревать, что, возможно, этим приказом наоборот отсрочил прибытие корабля. Хрен его знает, кто такой этот Ганс, но как бы своими познаниями о стрелке компаса он не утащил мой корабль в пасть морскому королю. Может, позвонить и отменить дурной приказ? Нет, хватит сомнений, приказ отдан. Положив улитку обратно в карман и посмотрел на невольных слушателей, и судя по вытянувшемуся лицу Кай, я понял, она начала подозревать, к каким дегенератам просится на корабль. Раз только один из всех членов команды не знал, а интересовался, куда это там указывает стрелка таинственного компаса. Мне стало стыдно за свою же команду. Ну это КХМ, ты слышала? По моим расчетам, они прибудут завтра с утра. У меня кровь прилила к щекам, вызвав их покраснение от стыда за себя и свою команду. Вы это, располагайтесь пока здесь, и Мэри, приготовь завтрак своей госпоже, раз слуги разбежались. А я это, пойду, значит, грабить сейф, вот, от своего косноязычия мои щеки запылали пуще прежнего, да и уши стало припекать, поэтому поспешил к комнате скотобойни, лишь бы не видеть удивленные лица этой парочки. Забежав в комнату, я поморщился от царившего здесь амбре, брезгливо скривившись, начал рыться в шкафах и тумбочках в поисках сумки или большой простыни, куда собирался сложить мое добро, и нашел в вещах покойного приличного размера сумку с молнией и замком из золота, и с серебряным орнаментом в виде оскаленной пасти тигра. Взяв ее и вытер чистой тряпочкой ручку сейфа, быстро его открыл. Закидав, не считая наличности, бижутерию в сумку, я уставился на дьявольский фрукт. Есть или не есть, вопрос не стоял, так-то мне неизвестно, что происходит с фруктовиками в шторм. Ведь во время шторма не только волны накрывают корабль, но и стоит постоянная взвесь из капель морской воды. А мне неизвестно, может ли морская вода в малых объемах парализовать фруктовика, и если может, то ну его нафиг такое счастье. Либо скормлю члену команды, либо продам. Закинув фрукт в другое отделение сумки и прихватив бумаги, возможно, из этих бумаг будет понятно, что за фрукт мне попался. Почти вернувшись в холл, я услышал, как очнувшийся и паникующий Усоп пытается уговорить Каю быстрее покинуть это место, пока страшный и пьющий кровь ее отца Курахадал не вернулся. Спокойно захожу в холл, игнорируя задеревеневшего Усопа, и присаживаюсь в кресло напротив Кай. Мэри ушел готовить завтрак. От моего голоса Усоп наконец-то отмер и, побледнев, начал трястись. «Да», — она кивнула, — «все забрал из сейфа отца», — в ее голосе мелькнула капля интереса. «Вот об этом я хотел с тобой поговорить. Пока говорил, начал расстегивать сумку, я нашел в сейфе не только деньги, но и кое-что более интересное». С этими словами достаю из сумки фрукт. Это дьявольский фрукт. Держа фрукт на вытянутой руке, демонстрирую его Кае, ну и длинноносый от нашего монолога перестав трястись, с интересом взглянул на плод в моей руке. «Ты знаешь что-то о происхождении данного плода?» Интересуюсь я. «Нет, я впервые его вижу, хоть код от сейфа мне был известен, я никогда его не открывала». Нахмурив лоб и немного подумав, она добавила: «А вместе с фруктом ничего не хранилось, ну, помимо украшения и денег». Умная девочка, сразу подумала о записях. «Хранилось, вот». Запустив руку в сумку и достав бумаги, передаю их Кае. «Вот, держи еще и фрукт». Протягиваю фрукт и вижу распахнутые глаза Кае, полные изумления. Маска равнодушия на ее лице лопнула. «Хаем, ну что ж, можно себя похвалить за отличный ход с передачей фрукта. Надеюсь, стена из равнодушия пала окончательно, а то общение с безэмоциональной куклой немного напрягает». Краем глаза увидел Усоппа, который с охренением пялился на передачу фрукта. «Зачем вы передали мне его?» Быстро справившись с удивлением и уже без эмоций, спросила Кая. «Блин, а я так надеялся, что маска треснула окончательно. Ну ничего, я ее еще раз шатаю, откровенно говоря, фрукт мне не нужен. Я достаточно силенный без него, если же я его съем, то мне придется долго подстраивать новую силу под свой стиль». Разоткровенничался я. «Вот если бы я точно знал, что этот фрукт Лагея, я бы подумал, а так нет, он мне не интересен. Да, будь фрукт Лагеей, причем любой, я бы его скорее всего сожрал. Я более чем уверен, что фрукт либо неизвестен, либо является парамецией с паршивой силой, которую придется долго и нудно развивать, иначе его давно бы съели или продали за конские деньги». Я довольно глубоко ушел в свои мысли и вопрос Кай услышал только со второго раза. «Капитан Кура, что такое Лагея?» С явным интересом в голосе спросила Кая. Причем интересно было не только ей одной, развесившему уши Усоппу явно тоже хотелось послушать. «Ну, Лагея, это один из трех типов фруктов, встречающихся в мире, и это долгий разговор. Мне откровенно не хотелось битый час рассказывать о фруктах, но похоже, своим ответом я только подогрел интерес девушки. Даже лицо стало более живым, а не как у робота. Может, такими вот рассказами я и растормошу ее. КХМ, ну раз тебе интересно, то слушай. В мире существуют три типа фрукта, это Зан, Парамеция и Лагея. Начал просвещать невежд я. Зан – это фрукт, который позволяет съевшему принять облик какого-либо животного, таких как лев, козел и так далее. Также отмечено, что у съевшего Зан человека повышается физическая сила и скорость, даже если человек не принимает облик животного. Также Заны делятся на три типа: обычный Зан, доисторический и мифический Зан, позволяющий принять облик мифического животного, например, феникса и дракона. Менторским тоном вещал я, посматривая на слушателей, интересно ли им, Похоже, интересно, если вопросов не задают после паузы и ждут продолжения. Самым распространенным фруктом считается парамеция, и типов парамеции великое множество. Она может превратить тело в металл, в резину, в ходячий завод или замок, всего не перечислишь. Именно парамеция может наделить как бесполезной силой, так и самой мощной, тут не угадаешь, кхм-кхм. Закашлялся я от пересохшего горла. Ладно, недолго осталось, кхм, и мы переходим к лаги, почти самому редкому и желанному типу фрукта в мире. Реже встречается только мифический зан. Лагия превращает тело в стихию и позволяет этой стихии повелевать. Пользователь может стать огнем, льдом, светом и даже какой-нибудь слизью. Но самое главное, фруктовик лагия становится неуязвим к физическим атакам. Ни пули, ни мечи такому человеку ничего не сделают. Слабостей у таких фруктовиков немного. Это море, кайросики и воля вооружения. Это все, что я знаю. Откинувшись в кресле, я стал ждать неминуемых вопросов от Кай. Но она сидела, нахмурив лоб, явно выстраивая в своей голове новую картину мира. Вопрос последовал, откуда я не ждал, от молчавшего все это время Усоппа. «Кая, почему ты с ним так спокойно разговариваешь? Он убил твоих родителей!» — закричал парень, правда без толку. Она как сидела нахмурившись, так и продолжила сидеть. «Похоже, отдуваться придется мне. Усопп-кун, я смотрю, ты осмелел, раз перестал изображать из себя бессловесную рыбку». Парень повернул голову ко мне и прямо-таки полыхнул ненавистью. «Я не у тебя спрашивал, Курах». Я мгновенно переместился к нему и прервал его речь, остановив свой указательный палец в паре сантиметров от его глаза. «Подумай хорошенько, Усопп, что и главное, кому ты хочешь сказать». Прошипел я побледневшему парню, «ты жив только по моей прихоти и не более». Убираю руку от его лица и присаживаюсь обратно в кресло, задавая свой вопрос, только без криков и истерик. Припечатал я, сверля глазами Длинноносова. Парень, немного отойдя от моего запугивания, хотел было начать орать, но, увидев мой суровый взгляд, передумал. «Почему вы так спокойно общаетесь с Кай? Ты ведь действительно убил ее родителей?» — немного дрожащим, но тихим голосом спросил Усопп. «Да убил. Но, как оказалось, она ненавидела своего отца за поддержку в попытках ее убийства Виолой. И, предвосхищая твой вопрос, Виола была мачехой, а не матерью Кай. И если тебе нужны подробности, то спрашивай у Кай». На этой ноте я решил закончить ответ и, откинувшись в кресле, стал ждать завтрака от Мэри. Усопп последовал моему совету и начал тормошить Каю, ну, главное, от меня отстало и хорошо. Время уже близится к 8, а я не жрамши, не порядок. Под тихий разговор Кай и Усоппа пролетело около получаса, как дверь в крыло слуг открылась и показался катящий тележку с едой Мэри. Сразу приободрившись, я подтащил стоявший недалеко стол к дивану, и Мэри начал выставлять на него завтрак. За завтраком у Усоппа и Кай продолжились их тихие разговоры по душам, а вот Мэри, сидевший в соседнем со мной кресле, был весь как на иголках. То открывал, то закрывал рот, явно одергивая себя, и в конце концов не выдержал. «Господин Кура, можно задать вопрос?» — тихо начал Мэри. Я повернул голову к нему и ободряюще кивнул. «Так вот, госпожа Кая твердо намерена уплыть с вами, и я не смог ее переубедить. Поэтому я прошу вас и меня взять на корабль вместе с ней». «Хм, ну, в принципе, почему нет? Он хороший плотник, построивший первый корабль главного героя этого мира, да и готовит хорошо. Но вот выдержит ли он первый морской бой? Я, в принципе, не против взять тебя на борт. Я не слепой и видел тот недостроенный корабль, что стоит на берегу. Его ведь строят под твоим руководством». Мэри кивнул, но... Я наставил на него палец. «Сможешь ли ты сражаться? Сможешь ли нажать на спусковой крючок для убийства человека? Если ты думаешь отсидеться, то не получится, ведь ядром, картечи и пулем плевать, стреляешь ли ты в ответ. Смерть на корабле во время морского сражения может настичь тебя везде». Нагнетал атмосферу я и при этом говорил чистую правду. Тот же Кура старался не доводить до перестрелки борт в борт с противником, а просто с приличного расстояния перепрыгивал на вражеский корабль и устраивал там резню, а затем и его команда присоединялась к абордажу. И все потому, что дуэль борт в борт — это страшно. Кура участвовал в нескольких таких дуэлях с дозорными. После каждой такой баталии ему приходилось с нуля набирать команду и менять корабль. Мэри немного подумал после моих слов и решительно посмотрел на меня. «Я не подведу и также надеюсь, что вы обучите меня обращаться с оружием, капитан». «Хм, хороший ответ. Хорошо, ты принят, но будешь пока совмещать должности плотника и кока, пока я не найду отдельного человека на одну из этих должностей». Про кока я с чувством добавил, ибо помнил, что жрал кура на корабле. Сам кура готовить не умел, поэтому кашеварили матросы по очереди, а так как в пираты обычно шли самые отпетые и криворукие маргиналы, что на родине не прижились. Короче, их готовка была отвратительная, и так питаться я не собирался. Мэри на мое требование лишь кивнул. Ну вот и хорошо, по крайней мере жизнь на корабле теперь станет не такой унылой. Поев и сказав всем, что ненадолго отойду, я вышел из особняка и навострил свои стопы к деревне. Зайдя в деревню, я увидел только закрытые ставнями окна и запертые двери. Похоже, меня заметили на подходе и попрятались в подполах или еще где. Найдя взглядом самый большой дом с пристройкой кузницы, подошел ко входу и начал долбить кулаком в дверь. «Грэм, открывай, если не откроешь, я выбью дверь, и тогда тебе не поздоровится». Продолжая долбить дверь, проорал я. Через несколько минут в доме послышался шум, и дверь открылась. На пороге стоял хмурый Грэм собственной персоной. «Отлично, у тебя есть зачатки разума. Ты уже вызвал дозорных?» Грэм еще сильнее нахмурился. «Не надо со мной в молчанку играть, Грэм. Я знаю, что у тебя есть ден-ден муши, и у тебя было достаточно времени, чтобы связаться с дозорными». Хмурый староста немного посверлил меня взглядом и нехотя кивнул. «Так, если дырявая память кура мне не изменяет, то ближайшая база дозорных находится в Локтауне, а оттуда идти с попутным ветром около 2 седмиц? Чудно. Значит так, Грэм, убивать я вас не буду, можешь сказать это попрятавшимся жителям, но у меня будет работа для тебя, по твоему профилю». Староста недоверчиво уставился на меня, явно не веря ни одному моему слову, и все равно спросил: «Какая работа?» «Мне нужна тяжелая болванка в форме меча. Повторюсь, Грэм, болванка должна быть очень тяжелой. Второе, тебе нужно будет сделать тяжелые наручи с кожаными ремнями для подгонки под предплечье. И последнее, сделай мне пару полностью металлических и тяжелых швабр, ну кроме тряпки металлических», — уточнил в конце я. От моего последнего заказа Грэм вылупился на меня как на умалишенного. «Вот тебе задаток». Протягиваю ему 100 000 белли, и весь заказ нужен мне завтра к утру. Запрягай хоть все население деревни для этого. Выполнишь — получишь на руки 2 миллиона белли. Справишься? И пристально смотрю ему в глаза. Грэм немного подумал и неуверенно кивнул. «Тогда я вернусь завтра примерно в это время». Договорив, я развернулся и пошел обратно в особняк. Глава 5. На подходе к особняку меня встретил Усопт. «Капитан Кура, нам нужно поговорить», — тихо заговорил со мной он. «Ну пойдем, пройдемся и заодно поговорим». И я направился в сторону леса. Усопт пристроился рядом. Мы почти дошли до леса, и только тогда Усопт соизволил задать свой вопрос. «Капитан Кура, а можно к вам в команду?» «Мда», — похоже, решил последовать вслед за Кай, раз не смог ее отговорить. Наивный островной юноша, не знающий, что давно записан в команду на недобровольных началах. Но ему об этом знать не обязательно. Наоборот, нужно назначить ему испытание, пройдя которое он сможет очутиться в команде. «А зачем ты мне нужен, Усопт?» — начал набивать цену я. «Ты умеешь хоть что-то, кроме как стрелять из рогатки детскими хлопушками?» Хотя когда он подловил меня в лесу, эта его хлопушка с перцем детской игрушкой мне не показалась. «Или ты умеешь стрелять из пистолей и пушек?» — добил я парня. «Я никогда не стрелял из пистолей, но у меня хороший глазомер, и я не думаю, что научиться будет сложно». Заволновавшись, что его не возьмут на борт, зачастил Усопт. «Хороший глазомер, говоришь? А ну попади по верхушке вон того дерева». Показываю парню рукой на невысокое лиственное дерево, растущее примерно в 100 метрах от нас. Усопт внимательно посмотрел на дерево, прикинул что-то в уме и, натянув рогатку, выстрелил. И попал. Верхушка дерева надломилась и накренилась, пусть и не упала. Неплохо, но пират — это не только хороший стрелок, пират еще должен быть выносливым, чтобы пережить тяготы и лишения жизни на корабле. Нес всякую чушь я, лишь бы она была правдоподобной, а поэтому пробеги вокруг острова 5 раз, времени даю до вечера. Пробежишь — станешь пиратом, а нет — значит останешься на острове. Можешь начинать. И Усопт побежал, а я следом, дабы проследить и, если замедлиться, дать живительного пинделя. Пот заливал глаза, ноги жутко болели, а грудь горела огнем и болел правый бок. Усопт только хотел сдаться и упасть на землю, как сзади раздался свист, а спину обожгло новой болью. «Давай быстрее, сухопутная каракатица!» — раздался крик его мучителя. Усопт проклял тот миг, когда попросился в команду к этому отродью морских глубин. «Ну почему я пошел на это?» — хныкал про себя Усопт, механически переставляя ноги. Сколько он пробежал, Усопт не знал, Для него все слилось в череде боли и усталости. Бесило его то, что мучитель бежал рядом с ним и усталым не выглядел. Кура даже не вспотел. Он не человек, подумал уставший парень и продолжил переставлять ноги. Спину хлестнуло новой волной боли и перед глазами все почернело. «Совсем неплохо», — сказал я, стоя у тела Усоппа. 8,5 кругов продержался, даже темнеть начало. Выкинув ненужную больше ветку и подобрав тело, направился обратно в особняк. «Вот только что прикажете делать с моими тренировками?» Я бежал с Усоппом весь день и не только не устал, но даже не вспотел. Я, конечно, бежал не на пределе, а с скоростью улитки по моим меркам. Но я совсем не устал. Вот вообще, остановился, постоял немного, подумал и, пристроив поудобнее утяжелитель в виде тела на плечах, сорвался с места. Примерно через 2 часа, когда окончательно стемнело, а на небе появилась огромная луна с 6 спутниками поменьше, я остановился около ворот поместья. Пот лил с меня градом и ноги горели огнем, оба ботинка были порваны, не выдержав нагрузки. Но я был доволен бегом с утяжелителем в виде тела Усоппа, который от тряски так и не проснулся. На пороге меня встретил, как всегда, серьезный и чопорный Мэри. «Господин Кура, ужин уже давно на столе, а вас все нет, вы и так пропустили обед», — с укором в голосе произнес Мэри. «Это что, Усоппсан? Акаме, что с ним случилось?» — забеспокоился дворецкий. «Ну, а я не видел смысла отмалчиваться. А ничего такого, просто Усопп попросил взять его на корабль, а так как парень откровенно труслив, я решил проверить его на прочность. Вот и все». Пройдя мимо дворецкого, направился в ванную комнату, где положил тело на лавку и стал наполнять бочку водой. Мэри зашел следом и с беспокойством стал следить за наполнением бочки. «Что вы хотите сделать, господин Кура, и приняли ли Усоппа в команду?» Я как раз заканчивал наполнение бочки с помощью ручного насоса, когда Мэри заговорил. «В команду принял, он отличный стрелок. Подхожу к телу и поднимаю его, а сделать я хочу вот это». С этими словами бросаю тело в бочку с ледяной водой. От такого экстремального пробуждения тело заверещало на весь дом. «А-а-а, помогите!» Бью под затыльник крикуну и подношу сжатый кулак к длинному носу. «Успокойся!» — рявкнул на него. «Рад тебя обрадовать, в команду ты принят. Поэтому слушай первый приказ. В темпе отмываешься, жрешь и идешь спать. Можешь выбрать любую комнату. Свободных комнат теперь тут много». Нетерпящим возражений тоном приказываю моему юнге: «Мэри, проследи, чтобы он поел, и найди ему новую одежду». Раздав приказы, отправился мыться в хозяйскую ванну. Надоело плескаться в бочке, чай не голь перекатная, а капитан. Прошел мимо комнаты с трупами и зашел в ванну. Открыл краны и, скинув грязное белье, залез в ванну. Кайф, ну какой же кайф, как мне не хватало этого все это время. Надо будет не забыть поблагодарить Мэри за поддержку котла с горячей водой. Отмокнув и одев старую и вонючую одежду, пошел есть, и потом спать. Проснувшись с утра, отправился трапезничать, в холле встретил всю честную компанию. Поздоровавшись, уселся в кресло и начал есть, поглядывая на остальных. Усоппа ел медленно, ибо руки тряслись, явно не отошел от вчерашнего забега. Кая ела, сохраняя равнодушие на лице и придерживаясь манер. Мэри убирал старые и ставил новые блюда, явно поел раньше. Поев, я достал улитку и набрал номер Джанго. «Капитан Кура, вот зачем эти вопросительные интонации? Ему что, кто-то названивает кроме меня?» «Джанго, долго вам еще идти?» В моем голосе прорезалось раздражение. «Ну ничего, если кузнец выполнил мой заказ, вторая стальная швабра скоро окажется в руках Джанго. Остров в прямой видимости, капитан, через 30 минут будем». «Отличная новость, не зря я тот приказ отдал. Джанго, с северной стороны острова около поместья есть небольшая пристань, там и швартуйтесь. В поместье находятся мои новые рекруты, пошли людей, пусть помогут им принести все необходимое на корабль, я скоро подойду». Отдав приказы, положил трубку. «Ну что, господа и дама, корабль прибыл, поэтому собирайте все, что вам нужно, и ждите. Мои дебилы помогут вам перенести ваши вещи на корабль, а я прогуляюсь до деревни». С этими словами встаю и, прихватив сумку с деньгами, отправился в деревню. По пути, глянув в сторону моря, увидел свой корабль, небольшая двухмачтовая шхуна по имени Нека. Надо будет поменять корабль на что-то побольше, например на галеон или линкор дозора, а то на моем корабле только 5 кают и те крошечные. С этими мыслями дошел до деревни. Деревенские при моем приближении разбежались по домам и прильнули к окнам. Наверное, хотят посмотреть, буду я резать старосту или нет. Грэм ждал меня возле кузницы, вытирая вспотевший лоб платком. Красные глаза намекали, что мужик работал всю ночь. «Ну что, все готово, Грэм?» Я подошел к нему и посмотрел в глаза снизу вверх. Блин, даже как-то непривычно. В прошлом мире я был высоким человеком под 1,90 м, а тут как минимум на 10 сантиметров меньше. Непривычно смотреть снизу вверх на оппонента. «Все готово, проверять будете?» — пророкотал Грэм. «А как же, все проверим, показывай». И мы вошли в кузницу. В помещении стоял жар от разогретого горна. Грэм подошел к столу и, напрягшись, протянул мне похожую на толстую биту конструкцию, но с рукоятью для двуручного хвата. Ухватившись одной рукой за рукоять, забираю свой тренажер у Грэма. Тяжелый, очень тяжелый, далеко за 100 килограмм. Одной рукой долго таким не помашешь. Сделав несколько взмахов, я с удовлетворением кивнул, показывая остальное. Положив тренажер на стол, я в предвкушении стал ждать. Кузнец достал две заготовки под швабры и протянул мне. Взвесив их в руках, я остался доволен. После посмотрел на толстые наручи и, покрутив один в руке, я кивнул. Вот 2 миллиона белли, как и договаривались. Протягиваю здоровяку деньги. Грэм удивленно забрал их. Похоже, до конца не верил, что я расплачусь. Сложи наручи в крепкий мешок и свяжи швабры веревкой. Я все забираю. Грэм кивнул головой и, закидав наручи в мешок, начал связывать швабры. И не беспокойтесь о пиратском корабле, что скоро причалит у острова. Это мой корабль, и деревню мы грабить не станем. Замерев от моей фразы и подумав, Грэм пожал плечами и продолжил вязать швабры. Повесив сумку на плечо, взял мешок и швабры в одну руку, другой подхватив свой тренажер. Неудобно, однако, но да ладно. Вышел из кузницы и, направившись к пристани у особняка, идти было неудобно и тяжело. Из какого металла ковал Грэм? Так и шел, скрипя мышцами и суставами, обливаясь потом. К причалившему кораблю я подходил на последнем издыхании. Сам Джанго встречал меня у причала. Как всегда, одетый в синий плащ почти до земли и такого же цвета шляпу. На носу он носил розовые очки в форме сердечек. Венчала картину его подбородок, похожий на накладную бороду египетских фараонов. Но у Джанго эта хрень была настоящей. «Приветствую, капитан Кура. Что это вы несете? Вам помощь?» – залебезил Джанго. «Ну, попробуй». Скинув мешок с наручами на землю, передаю швабры Джанго. Схватив их, Джанго весь напрягся, мгновенно вспотел и покраснел от натуги, но удержать две швабры не смог, и они рухнули на землю. «Пф-ф-ф». В этот звук я передал все мое презрение к физической форме моего старпома, уронил. «Поднимай, а если не сможешь, позови другого хлюпика себе в помощь». С нескрываемым презрением в голосе я поднял мешок и пошел на причал, оставив Джанго мучиться со швабрами. Вбивая ноги в причал и слушая хруст дерева под ногами, я приблизился к трапу корабля. Посмотрев на он, я засомневался, что он выдержит такую нагрузку, а так как два раза ходить было лень, я присел и с силой оттолкнулся от причала и перепрыгнул на корабль. От моего приземления корабль качнуло, из-за чего я чуть позорно не навернулся. Благо обошлось, на палубе присутствовал только Бучи, остальные, наверное, грабили особняк. «Эй, Бучи, иди сюда!» Названный подбежал ко мне. «Капитан Кура, с возвращением!» С радостью в голосе поприветствовал меня он. «На вот!» Протягиваю ему мешок, который он автоматически схватил и чуть не выронил его, но, подхватив второй рукой, удержал. «Тащи в оружейную и не урони по дороге, а то корабль мне попортишь». Бучи с натугой кивнул и потопал в сторону оружейной, качаясь от натуги. Блин, я надеялся, что хотя бы Бучи окажется достаточно сильным, видимо, зря надеялся. Команда лохов, с такой на Грантлой не стыдно показываться, благо еще есть время до отправки в это великое море. Открыв свою каюту и осмотрелся, ну хоть Джанго додумался выкинуть отсюда свое барахло. Каюта была чистой, на столе была прибита карта из Блю, кровать была заправленной, а мой старый капитанский плащ висел на вешалке, в углу стоял сундук. Открыв его, закинул туда сумку с деньгами и, оперев свой тренажер о стену, вышел из каюты. Как раз вовремя, из особняка вереницей возвращались нагруженные по самое не могу пираты, понукаемые Мэри, дабы ничего хрупкого не уронили. Джанго тоже подползал к кораблю, обливаясь потом и волоком таща швабры. Когда все разгрузили, я собрал команду на палубе для объявления новеньких и своих будущих целей. «Это Кая, с этого момента наш судовой врач. Показываю на девушку рукой, и если кто-то из вас, ублюдков, хоть пальцем ее тронет, с живого шкуру спущу, вам ясно?» Вперил взгляд в свою закивавшую аки-болванчики команду. Показываю на следующего по очереди рукой. «Мэри, с этого момента наш кок и плотник». Перевожу руку на Усоппа. «Усопп, наш новый Юнгай в будущем канонир, как наберется опыта. Закончил представление новых членов команды, также через год или два мы отправляемся на Гранд Лайн, а потому будет несколько нововведений в нашу пиратскую жизнь. Я прокашлялся и продолжил, на мелкие деревни мы больше нападать не будем, я не вижу в этом ни добычи, ни смысла. Пираты от моих слов загудели в возмущении. Но капитан, а на чем нам зарабатывать, как не на беззащитных деревнях? Заголосил Джанго, поддерживаемый одобрительным гулом команды. Тихо, какой заработок с деревни, Джанго? И я отвечу тебе, почти никакого, поэтому с данного момента атакуем только торговые корабли и города. И этот вопрос не обсуждается. Рявкнул я на загудевшую в протесте команду, и так как наша команда слишком слаба для Гранд Лайна, с этого момента будете тренироваться до седьмого пота. Отказавшиеся пойдут на корм морским королям. Команда от моих слов и бешеного взгляда притихла и потихоньку меж собой шепталась. Джанго, отчаливаем, курс на остров Сорос. Как встанем на курс, подходи в мою каюту, новенькие за мной. Мы вошли в каюту и я развернулся к ним. Кая, соседняя каюта твоя. Девочка молча кивнула. Мэри, твоя каюта напротив. Выбери себе двух помощников на кухню, иначе замучаешься готовить на всех. Мэри задумчиво кивнула и спросил. Я могу выбрать кого угодно, кроме Джанго, бери кого хочешь, можешь взять даже тех двух дебилов с накладными кошачьими ушами. Припечатал я, пытаясь пристроить этих двух бездельников к делу, а то прикуры они на корабле ничем кроме сражений не занимались, при мне такого не будет. Усоп, тебе каюта пока не положена, будешь спать на нижней палубе вместе с матросами. Усоп вскинулся в возмущении и хотел уже возразить, но я его опередил, и это не обсуждается, парень, ты пока никто и никак себя не показал. Станешь сильней, покажешь себя как стрелок, и тогда будет тебе отдельная каюта, а пока поспишь вместе с матросами. Парень поник, но кивнул. В этот момент в каюту зашел Джанго. Хорошо, что ты зашел, Джанго, выдели этим двум каюты с третьей по четвертую, а два бездельника пусть заселяются в пятую. Сегодня все отдыхаем, но завтра с утра строй всех на палубе, Джанго, начнутся ваши тренировки. После этих слов я выпроводил из каюты всю компанию и начал осматривать карту из Блю, подмечая цели нашего путешествия. С утра Усоппа разбудил командный рык его старпома. Продрав глаза, он увидел, как матросы начали вставать и потянулись к выходу. Ему пришлось последовать за ними, поднявшись на палубу и влившись в неровный строй пиратов. Перед строем расхаживал капитан Кура, удерживая на плече какую-то железную дубину. У Усоппа пробежал холодок по спине, в его воображении капитан уже опускал эту дубину ему на голову, может обойдется, прошептал Усопп. Парень также заметил стоящих в другом конце шеренги Каю и Мэри. Итак, с сегодняшнего дня объявляю дни ваших бесконечных мучений открытыми. С искренней радостью объявил капитан, не вижу радости на ваших лицах. С прищуром уставился на строй Кура. Матросы изобразили улыбки, и капитан с удовлетворением кивнул. Хорошо, все кроме Джанго и Усоппа упор лежа принять и начать отжимания. Как не сможете отжиматься, начинаете приседать, потом опять отжимаетесь и так по кругу. Приступить. И матросы начали отжиматься. Что до вас двоих, вон там у борта стоят швабры, берете ведра и начинаете драить палубу. Рявкнул капитан, а Усоппа это покоробило, остальные значит тренируются, а он должен драить палубу. И Усопп не обратил внимания, как передернуло старпома при виде рабочего инвентаря. Усопп набрал в ведро воды из рядом стоящей бочки и схватил швабру. Попытка поднятия швабры не увенчалась успехом. Парень ошарашенно уставился на свой рабочий инструмент. Рядом Джанго, с трудом приподняв швабру и обмакнув в ведро, начал мыть пол. «Что, парень, думал, нам досталась плевая работа? Не знаю, откуда капитан притащил эти швабры, но весят они, наверное, целую тонну», — возмущался старпом. Схватив древко двумя руками, Усопп приподнял орудие пыток и опустил в ведро, и, вытащив швабру, начал драить палубу. Теперь Усопп понял, для чего нужна была такая огромная тряпка, чтобы не царапать пол. Краем глаза Усопп увидел, как капитан начал размахивать своей оглоблей в разные стороны, и с каждым взмахом капитан наращивал темп. Через пару минут от капитана начал доноситься страшный гул, производимый оглоблей из-за огромных скоростей. Прошло никак не меньше часа его Усоппа мучений, болела спина, ноги и особенно руки. Минут 10 назад у парня лопнули мозоли и кровь потихоньку заливала рукоять, из-за чего та скользила. Но Усопп даже не думал жаловаться, его останавливала судьба другого жалобщика, Бучи. Тот еще в первые полчаса тренировки возмутился и отказался выполнять упражнения. Капитан выслушал его молча и как Буччи замолчал, мгновенно оказался около Буччи и ударом оглобли по пузу отправил за борт, после чего приказал брату этого Буччи выловить его, пока его не сожрали. Вот из-за этого Усопп продолжал драить палубу, несмотря ни на какую боль. Сознание от боли туманилось и поэтому парень пропустил появление капитана перед ним. Но когда увидел, испуганно сжался, ожидая удара дубины. «Я, кажется, не приказывал тебе умирать, Юнга». Усопп еще больше перепугался от этих слов. «Чего молчишь? Мне что клещами из тебя ответ тянуть?» Парень не понимал, что сделал не так и при чем здесь смерть. «Я не понимаю, капитан Кура, я все делал, как вы сказали». Лицо капитана от его мышиного писка скривилось еще больше. «Отдай швабру». Выхваченный из его рук инструмент был подвергнут тщательному осмотру раздраженного капитана. Вся швабра была в крови, включая тряпку. Усопп медленно обернулся, там, где он недавно мыл, весь пол был в красных разводах. Посмотрев на свои руки, он увидел, что содрал кожу не только с ладоней, но и с пальцев. Кровь ручейком стекала с рук на пол, приводя Усоппа в ужас. «Вот поэтому я и сказал, что не приказывал умирать, но ты проявил недюжие упорство в желании отправиться за грань. Доктор Кая, прекратить занятие. У вас первый пациент, окажите первую помощь Юнге». Отдал приказ капитан, а Усоппу внезапно пришла в голову мысль о Буччи. Почему капитан не позволил Кае помочь Буччи, ведь когда его вытащили из воды, он был еле жив. Но тогда капитан произнес только пару слов: «Если сдохнет, туда ему и дорога». И Усоппу пришла в голову только одна мысль: Буччи возразил капитану, а он нет. Усопп принял про себя решение больше никогда не возражать капитану Кура и выполнять любые его приказы. «Чертов Усопп, уйти раньше времени от мучений решил, а вот хрен тебе. Я обещал себе, что ты будешь мучиться всю жизнь, и я слово самому себе сдержу. Ну где это видано? Первая серьезная тренировка, и он чуть не сдох от кровопотери. И теперь лежит в каюте кай в полубреду и с температурой. Ну ничего, как очнется, я лично подарю ему пару крепких перчаток, чтобы его страдания приносили мне хорошее настроение еще долго». Раздраженно думал я, размахивая оглоблей на вечерней тренировке и краем глаза поглядывая за своими хлюпиками, чтобы не переусердствовали и не истекли кровью, как некоторые. Даже эта ленивая скотина Буччи уже оклемался и проявляет небывалое рвение на тренировке. Ему явно не пришелся по вкусу мой удар и последующее пребывание в морской пучине. А еще меня выбесил рассказ Джанга, когда я его спросил о отсутствии старых рож в команде. Хоть Кура не знал имен большей части старой команды, но рожи запомнил. Вот Джанга мне и рассказал, как за 3 месяца можно поменять весь состав матросни. Всего лишь нужно ограбить 5 деревень. Они убились об деревенских мужиков, которые при слове «пират» могут обмочиться. Вот так и поменялся почти весь состав команды. Правда, новые рожи от старых мало чем отличались. Не забыл я спросить Каю, как она овладела волей наблюдения, но ее ответ совпал с моими размышлениями. «Я всегда ей владела», — так она сказала. Как я и предполагал, ее воля врожденная. Это меня, конечно, печалило, но я надеялся на бой вслепую. Завяжу себе глаза, раздам команде палки и прикажу бить меня, когда сам буду пытаться отбиваться. Правда, надо сначала найти палки полегче и отобрать, а потом запереть все оружие. А то чует мое сердце, пристрелит меня, пока я буду с завязанными глазами. Так и проходили дни, команда ныла на тренировках, и на 3-й день 2 неандертальцев попытались пристрелить меня на утренней тренировке. Ну, морские короли наверняка одобрили хорошо отбитое мясо. Остальные прониклись скорой кровавой расправой над бунтовщиками. Даже Усопп наконец очнулся и драит палубу на парус Джанга, ляпота. «Парус на горизонте!» — раздался крик наблюдателя с вороньего гнезда. «Прекратить тренировку, бегом в оружейную!» На палубе началась суета, и пираты побежали в оружейную комнату. После случая с покушением, оружие у команды я изъял и поместил в бывшую кладовку, теперь же гордо именуемую оружейной. На палубе остался я и Усопп. У парня кроме его рогатки личного оружия еще не было, а у меня была моя оглобля, по глубокомысленному мнению команды, самое страшное оружие в мире. «Усопп, можешь отсюда рассмотреть парус корабля?» Усопп пристальнее уставился вдаль. «Я не уверен, капитан, но по-моему это дозорные». «Значит, дозор», — я прикинул расстояние. «Если этот корабль так заметен с такого расстояния, то он как минимум в 2 раза больше моего». Вооруженные пираты начали подниматься на палубу. Ко мне подошел Джанга. «Капитан, вы уже поняли, кто это?» «Блин, он что, слепой? Пусть надписи на парусе я не вижу, но характерные очертания корабля дозора уже видно. Это дозор Джанга, судя по размерам линкор, что несет на себе от 150 до 300 членов экипажа. Мои хлюпики побледнели от названного числа противников, кто-то даже начал молиться. Усоп, ты видишь цифру над словом «Марине»? Поворачиваю голову к парню, Усоп прищурился. Вижу, это цифра 3. Замечательно. Да я встретил старого знакомого, к нам идет сам Морган по прозвищу Секира, который поймал и казнил страшного преступника Кура Стопланов. На мое лицо сам по себе вылез оскал, Джанга. «Поднимай белый флаг!» — весело крикнул я. «Капитан, что вы задумали?» — вопросил Джанга. «Джанга, у нашего старого знакомого завышено самомнение, поэтому сдавшийся корабль он обстреливать не будет. Он скорее подумает, что от его величия даже пираты теперь сдаются». Зубоскалил я, поэтому поднять белый флаг и приспустить паруса, пусть рыбка подойдет поближе. «Ох, какое предвкушение! Я жду не дождусь тебя, Морган!» Примерно через час напряженного ожидания линкор дозора вышел на дистанцию пушечного выстрела. Корабль был по-своему красив, этакой хищной красотой и, как я и думал, представлял собой малый линкор дозора. Имел 83 пушки, против наших 30, да и калибр пушек линкора внушал уважение. Длина линкора навскидку превышала 60 метров, а ширина была около 20, более чем хороший корабль, который скоро станет моим. Корабль не стрелял и приближался к нам. Морган поступил так, как я предсказывал. Когда расстояние между кораблями сократилось до приемлемого, я поудобнее перехватил оглоблю и совершил прыжок. Оказавшись на корабле дозора, первое, что я услышал, было высказывание Моргана: «Как ты посмел оказаться на моем корабле раньше времени, пират? Интересно, он всегда был таким дебилом или после гипноза Джанга у него мозги запеклись?» Моргана можно было описать одним словом – здоровый. Под 2,5 метра роста и с огромными руками, точнее рукой, вторая рука по предплечье представляла собой протез в виде большой секиры. Венчало все это великолепие голова с короткими блондинистыми волосами и стальная челюсть. А вот челюсть, это работа Кура. Пират, ты оказался на корабле героя морского дозора, капитана Моргана. Поэтому брось оружие на землю и сдавайся. Мощным басом пророкотало это чучело. Что же диспозицию дозорных я рассмотрел, пора начинать. Толкаю энергию в ноги и, оказавшись перед Морганом, вбиваю сверху вниз свой недомеч ему в череп, что привело к разрубанию дозорного от макушки до паха, чего я сам не ожидал, ведь у моей оглобли хоть и есть режущая кромка, но она тупая. Сместившись в сторону, наблюдаю, как прошлое место моего нахождения изрешетили пули. На лицо вылез оскал и с рыком сору, я переместился к ближайшей группе дозорных, удар, и сразу трое перерублены, еще удар и еще. «Ха-ха-ха, это все, что вы можете!» Орал я, перемещаясь по кораблю рывками и оставляя за спиной разрубленные и разодранные тела. Мне было весело, я чувствовал себя всемогущим после каждого убитого дозорного. Адреналин в крови порождал лютый коктейль из эмоций. Я носился по всему кораблю, смеялся и убивал. Дозорные ничего не могли мне сделать. Когда команда Кура залезла на палубу линкора, большая часть пиратов просто проблевалась. Палуба была залита кровью и завалена телами дозорных. «Вы долго!» — раздался рык, от которого пиратов передернуло. К команде подходил весь окровавленный капитан со своим чудовищным мечом на плече. И капитан искренне улыбался, что привело пиратов в еще больший ужас. «Как видите, закончил без вас. Джанга, это теперь наш новый корабль, поэтому соберите трофей из трупов и выбросьте трупы за борт. И да, отмойте его перед переносом наших вещей». Адреналин начал отпускать меня, и я начал чувствовать боль в груди. Наклонил голову и увидел неглубокую рану, проходящую через всю грудь. Это когда меня так зацепили, похоже, в горячке боя я даже не ощутил боли. «Капитан Кура, как это наш новый корабль? Вы хотите бросить Нека?» Начал причитать Джанга, а я начал беситься. Джанга моргнуть не успел, как у его шеи оказался меч капитана и прозвучал холодный голос. «Мне надоело слушать твои пререкания, Джанга. Если я сказал, что мы меняем корабль, значит, мы меняем его». Равнодушно закончил капитан, а Джанга сглотнул вязкую слюну. «Я пошел к нашему доктору, пора посмотреть, что она умеет». Капитан закинул меч обратно на плечо и спрыгнул на их старый корабль, а Джанга схватился за шею в том месте, где недавно чувствовал сталь. «Ну чего встали, остолопы, не слышали приказ капитана? Быстро за работу!» — закричал Джанга, а когда команда забегала, выполняя приказ, Джанга присел у борта и начал размышлять. Капитан Кура больно резко изменился за 3 месяца, сначала отменил план, потом заставил тренироваться и как вишенка на торте, вырезал целый линкор дозора. По-моему, капитан стал еще кровожаднее, чем раньше. Глава 6. Пока Кая сшивала мою рану, я предавался размышлениям о получении данного ранения. Как я не вспоминал прошедший бой, не мог вспомнить, когда получил ранение. Был там, правда, один безоружный дозорный. Он постоянно махал в мою сторону руками, как будто пытался разрубить воздух ребром ладони. Фруктовик, вполне может быть и так, чего уж теперь, мертвым вопросов не задашь. Капитан Кура, я закончила, советую вам ограничить физическую активность в ближайшие 3 дня, иначе швы могут разойтись. Равнодушно буркнула она, и в следующий раз постарайтесь сначала отмыться от крови. Отчитала она меня. Так-то она права, я сейчас весь покрыт кровью. Моя белая рубашка превратилась в палитру из красных цветов, и такое не отстирывается, только на выброс. Остальная одежда, включая исподние туда же, вся одежда пропиталась кровью, и теперь я чувствовал себя в ней некомфортно. Благо на битву я не одел свой капитанский плащ, а то меня бы жаба задушила, если бы я его испортил. Кура за его пошивку 100 000 белли отдал. Кая, обращаюсь к девочке, собирай вещи и инструменты, мы меняем корабль. Но зачем, капитан? С удивлением посмотрела на меня Кая, вас не устраивает ваше старое судно? Корабль дозора куда больше и крепче нашего, также там больше кают. Более того, судя по воспоминаниям Кура, каждый корабль дозора оборудуется душевыми, вода правда там забортная, но это лучше, чем прыгать за борт после тренировки, так что собирай вещи. Предупредив Каю о скором переезде, вышел на палубу своего старого корабля. Пираты суетились, пытаясь перенести свои вещи на новый корабль, а это было непросто. Борт линкора возвышался над нашей лоханкой на добрых 4 метра, что не позволяло с легкостью перенести вещи. Забрав из каюты сумку с деньгами и свой плащ, я запрыгнул на линкор. Палуба была уже избавлена от трупов, а кровь оттирали сразу 5 матросов. Покрутив головой, увидел выходящего из кормовой надстройки Джанга. «Ну что, Джанга?» Осмотрел наш новый корабль. Джанго поморщился. Осмотрел, капитан, из добычи порох, еда и оружие. Расстроенно бубнит Джанго. Ну, а ты чего хотел с корабля дозора, золотые горы? Ты лучше скажи, как корабль-то? Хорош, корабль хороший, но слишком огромный. У нас не хватит человек для полноценного управления. Блин, а вот об этом я не подумал. У нас в команде 32 человека, а для такого корабля нужна минимум 100. Джанго, мы сможем дойти до Сороса на этом корабле? Джанго задумался и, осмотрев корабль, кивнул. Дойти то дойдем, но на это уйдет куда больше времени, чем на нашей Нека. Опять он заладил старую песню про старое судно, надоел. Хватит, Джанго, мы отправимся дальше на этом судне, а на Соросе наберем новых парней. Кстати, под кем сейчас Сорос? Задал я вопрос, ответ на него был мне интересен. Ибо Сорос всегда был под тем или иным пиратом практически официально. Почему дозорные не разгонят пиратский вертеп, я не понимал. Нет, понятно, что дозорные из Блю звезд с неба не хватают, но ведь в локтауне уже год сидит Смокер. Почему не пошлют его уничтожить пиратов на острове? Он бы в одиночку перебил бы всех, все-таки он логея. Но по каким-то причинам Сорос продолжает здравствовать и по сей день. Сорос-то, да под новичком он нынче находится. Его зовут Крейг, но он требует обращаться к себе не иначе, как Дон Крейг. С презрением добавил Джанго. Какое знакомое имя, будет интересно посмотреть на него вживую. А ты не слышал, как Крейг завалил Рюга? Ответ я ждал с предвкушением. Просто когда Кура ходил по морю, на острове правил Рюга по прозвищу Каннибал. И под флагом Рюга тогда ходило 16 кораблей. А вот Крейга Кура не знал и даже не слышал о таком пирате. Джанго замялся, наморщил лоб и, покачав головой, ответил: «Извините, капитан, но я не знаю». Развел он руки в стороны. Никогда не интересовался этим вопросом. Правда, обстановка на Соросе с воцарением Крейга стала хуже. Цены начали задирать до небес, а за рабов и оружие платить стали меньше. С негодованием брюзжал, как старый дед Джанго. «Ладно, занимайся погрузкой, я пойду прогуляюсь по кораблю». Узнав, что хотел, я направился искать себе подходящую одежду. Минут через 5 на нижней палубе я нашел искомое, склад запасной одежды дозора. Благо, что все корабли дозора строятся по одному проекту, лишь размер разный. Взяв одежду, я отправился в общую душевую, где, отмывшись, наконец нацепил форму дозора. Форма состояла из белой безрукавки и черных брюк. Благо, что поганой надписи «Марине» на форме не было. Эта надпись почему-то красуется только на кепке, ну мне же лучше. наконец посмотрю на свою новую жилплощадь. Открыв каюту капитана, я осмотрелся, блин, кучеряво живут дозорные. Вырвалось у меня. Каюта поражала своей роскошью, огромная кровать, явно сделанная на заказ. Морган был парнем немаленьким, два обитых кожей кресла явно не под мое седалище. Одно стояло в углу, а второе у письменного стола, заваленного бумагами. Также выделялась огромная, во всю стену карта из блю, куда более подробная, чем моя. Завершал картину ковер на полу у кровати, пара сундуков, шкаф и поганая статуя Моргана в натуральную величину, стоявшая по центру каюты. А вот эту ересь я терпеть у себя не стану. Офигевая от самомнения Моргана, фыркнул я. Также мной была подмечена дверка, ведущая неизвестно куда. На прошлых кораблях дозора такой не было. Открыв ее, я подвис еще раз, душевая. Маленькая, всего 2 на 1.5 метра, но отдельная, отличный корабль я захватил. Улыбка сама растянула лицо и настроение пошло в гору. Оглядевшись, решая, с чего начать обыск, наткнулся глазами на сундуки. Вот с них и начну. Вскрыл первый, моргнул, помотал головой, увиденное не развеялось мороком, ущипнул себя. Не помогло, это реальность. С отчаянием взвыл я: «Морган, чертов ты псих, да я мир очистил, прикончив тебя», — крикнул я. А кричать было отчего. Сундук был заполнен маленькими фигурками Моргана из разных материалов, от деревянных до золотых и серебряных. Я со остервенением начал выбрасывать фигурки из сундука, надеясь, что на дне будет что-то стоящее. Мои надежды были тщетны, весь сундук был завален этим хламом. Ценность представляли фигурка из золота и 2 из серебра. Пиздец, сколько благородного металла ушло на эту погонь. Рычал я на всю каюту. Как прибудем на Сорос, надо будет переплавить их в слитки, иначе у нас эту хрень и за 100 белли не купит. Я с подозрением уставился на второй сундук, вдруг он тоже заполнен этой поганью. Осторожно открыв крышку, я даже дыхание задержал, заглядываю внутрь, с облегчением выдыхаю. В сундуке лежали 4 золотых слитка, ну хоть какая-то добыча на корабле оказалась. Взяв один из слитков и взвесил в руке, около килограмма, неплохо, погоди-ка. Я присмотрелся к размеру слитков и сравнил с фигурками. Я вовремя наткнулся на Моргана, иначе эти чудесные слитки ждала печальная судьба, превратиться в мерзкую фигурку имбецила с рукой-топором. Я с ненавистью уставился на статую Моргана. Закрыв сундук со слитками, закинул статуэтки из драгоценных металлов во второй, я начал озираться в поисках мешка для оставшейся ереси. Заглянул в шкаф и увидел огромный белый плащ, пойдет. Схватив плащ и осмотрел шкаф, пусто, больше ничего. Повесив в шкаф уже свой плащ, я начал закидывать фигурки в форму Моргана. Закончив с этим делом и завязав в форме мешка, я подошел к статуе в центре комнаты. Она была сваена из мрамора и мерзко поблескивала от лучиков солнца, задорно проникающих через иллюминатор. Я аккуратно попробовал пошатать статую, она даже не вздрогнула. Я обошел ее со всех сторон, а также оглядел сверху донизу и увидел: ублюдок прикрутил ее. С ненавистью прошипел и начал осматривать крепление и пришел к неутешительному выводу: либо ломать статую, либо пытаться выдрать ее силой и надеяться, что дерево окажется крепче камня. Ломать не вариант, тут потом замучаешься убираться, а терпеть эту ересь в своей каюте я не могу. Решившись, я с силой начал расшатывать статую, и как она немного начала поддаваться моим действиям, я потянул ее вверх. С треском статуя оторвалась от пола, взвалив ее себе на плечи, я твердой походкой пошел к выходу из каюты. Благо двери были высокие и широкие, под стать Моргана. Выйдя на палубу со статуей на плечах, я вызвал оживленные перешептывания матросов. Когда борт корабля оказался перед моими глазами, я с наслаждением выбросил статую за борт. Решительно развернувшись, я вернулся обратно за мешком с мелкой пакостью. Проделав ту же процедуру утопления, я облегченно выдохнул. «Капитан, что вы выбросили?» — задал вопрос подкравшийся со спины Джанга. «Ересь Джанга!» — рыкнул я и, повернувшись, заглянул в глаза старпома. «Я выбросил ересь!» — выдохнул и, успокаивающе махнув рукой нахмурившемуся Джанга, отправился проверять ущерб, нанесенный мной палубе. И удивился: дерево оказалось прочнее камня, по крайней мере в этом мире. На полу лежало несколько осколков мрамора с пылью и торчало 2 толстых штыря с резьбой. Выкрутив их и убрав остатки своего вандализма, подтащил ковер, закрыл им отверстие. Вот теперь можно и на бумаге взглянуть. Присел в кресло за столом и почти утонул в нем. Удобно, однако, пусть кресло и большое, но мягкое. Начал проверку с ящиков стола, и на удивление все, кроме верхнего, оказались пусты. В верхнем ящике нашлась Ден-Ден Муши. Пожав плечами, задвинул ящик обратно и взял первый попавшийся лист бумаги. И начал читать, точнее попытался. «Это что за каракули?» – воскликнул я и развернул лист на 180 градусов в надежде, что пытался читать вверх ногами. Но нет, так стало еще непонятней. Я вперился в лист взглядом, пытаясь хоть что-то понять. Минут через 10 перебирания разных листов и попыток вникать в суть накорябанного, я даже начал кое-что понимать. Правда, толку от этого было чуть. Обычная отчетность, сколько солдаты сожрали и сколько ядер и пороха расстреляли. Интересны были только пара приказов, написанные явно не рукой Моргана, а подписаны они были Смокером. Я даже удивился, только сегодня о Смокере вспоминал. И приказывали Моргану прибыть в акваторию Сороса, разведать ее и, взяв под командование еще 4 корабля, разработать план по очищению острова от пиратов. Похоже, Смокер лично не знаком с Морганом, иначе разработку операции этому имбецилу ни за что бы не доверил. Тут даже на самом приказе, куриным почерком Моргана было написано, что он не будет выполнять приказ, так как он самоубийственный, ибо у Крига насчитывается около 20 кораблей. Там, правда, еще много нехороших слов было написано Морганом про Смокера, вперемешку с оскорблениями шли самовосхваления. И написал сие Морган на самом приказе, чем и подтвердил свою умственную отсталость. Значит, Смокер взялся за Сорос, пусть и не собственной персоной. Задумчиво говорю вслух: ну хоть узнал, сколько у Крига кораблей во флоте, хоть это и не показатель, ибо большая часть пиратов из Блю рассекали море на рыбацких шлюпах, присобачив к ним пару пушек. Встряхнувшись, продолжил перекладывать бумаги в надежде отыскать что-то интересное. Пулюм-пулюм. Пока я продирался сквозь почерк Моргана, зазвонила улитка в столе. Интересно, кто может звонить Моргану, хотя, чего я парюсь, послушаем. С этими мыслями вытаскиваю улитку и поднимаю трубку, слушаю. Тире.